Джесси Розенберг. Вторник, 22 июля 2014 года. 4 дня до открытия фестиваля. В то утро, когда мы с Дереком пришли в архив Орфеа Кроникл, Анна встретила нас с торжествующей улыбкой. Я с любопытством взглянул на нее и протянул стаканчик с кофе, который для нее захватил. «Ты, похоже, напала на след?» Анна с загадочным видом кивнула и показала нам статью про книжный магазин «Коди», датированную 15 июня 1994 года. «Посмотрите на фото. В глубине, справа, на полке, видно обложку «Черной ночи». То есть Гордон, скорее всего, раздобыл текст в книжном магазине». «Стало быть», — подытожил Дерек, «в начале июня Гордон рвет пьесу Кирка на мелкие кусочки, а потом покупает ту же самую пьесу в книжной лавке. Зачем?» «Этого я не знаю», — ответила Анна. «Зато я поняла, каким образом пьеса, которую сейчас ставит Кирк Харви в Большом театре, связана с Джеремайей Фолдом. Вчера вечером, возвращаясь с ужина, я заехала на работу и полночи копалась в базе. У Джеремайи Фолда есть сын. Он родился прямо перед его гибелью. Я нашла имя его матери. Ее зовут Вирджиния Паркер». «И?» — спросил Дерек. «Нам это имя должно что-то говорить?» «Нет, но я ей звонила, и она мне рассказала, как погиб Джеремайя». «Попал в аварию?» — напомнил Дерек, не понимая, куда клонит Анна. «Это мы и так знаем». «Он разбился на мотоцикле», — уточнила Анна. «Врезался на мотоцикле в дерево». «Ты имеешь в виду точно так же, как в начале пьесы Харви?» — спросил я. «Вот именно, Джесси». «Надо немедленно допросить Кирка Харви», — сказал я. «Мы заставим его выложить все, что он знает». «Майор тебе пальцем не даст пошевелить, Джесси», — заметил Дерек. «Если ты хоть близко подойдешь к Харви, тебя немедленно уволят, а дело у нас отберут. Попробуем действовать постепенно. А для начала постараемся понять, почему в полиции Риджспорта даже не сохранилось дело об аварии. Мы же у них спрашивали». «Потому что ДТП со смертельным исходом находится в ведении дорожной полиции штата Нью-Йорк», — ответила Анна. «Тогда надо немедленно звонить в дорожную полицию. Пусть пришлет копию протокола». Анна протянула нам стопку бумаги. «Уже сделано, господа хорошие. Вот протокол». Мы с Дереком немедленно погрузились в чтение. ДТП произошло в ночь с 15 на 16 июля 1994 года. Полицейский протокол был весьма лаконичным. «Мистер Фолд не справился с управлением мотоцикла. На нем не было шлема. Свидетели видели, как он около полуночи выехал из клуба «Ридж». Его тело случайно обнаружил водитель машины около 7 часов утра. Он был без сознания, но жив. Скончался в больнице». К делу были приложены фотографии. В неглубоком овраге лежала груда металла и разлетевшиеся ошметки мотоцикла. Еще в протоколе было указано, что копия дела была направлена спецагенту Грейсу по его просьбе. «Спецагент Грейс — это тот самый, что позволил нам выйти на Теда Тененбаума, задержал человека, который продал ему орудие преступления», — объяснил Анне Дерек. «Надо обязательно с ним связаться», — сказал я. «Он точно в отставке, ему тогда было лет 50». «А пока мы должны расспросить эту Вирджинию Паркер, тогдашнюю сожительницу Джеремайи Фолда», — предложил Дерек. «Может, она нам расскажет что-нибудь еще?» «Она дома и ждет нас», — объявила Анна. Решительно она успела предусмотреть все. «В путь!» Вирджиния Паркер жила в маленьком обшарпанном доме на въезде в Риджспорт. Было видно, что когда-то она была красива, но в свои 50 сильно подурнела. «Джеремайя был подонок», — сказала она, когда мы расселись у нее в гостиной. «Все, что он сделал в жизни хорошего, — это мальчуган. Наш сын — честный парень, работает в садоводческой фирме, его очень ценят». «Как вы познакомились с Джеремайей?» — спросил я. Она ответила не сразу. Закурила сигарету, сделала глубокую затяжку. У нее были длинные тонкие пальцы с острыми, кроваво-красными ногтями. Наконец она выпустила длинное белое облако и сказала. «Я была певицей в Ридже. Тогда это был модный клуб, а сейчас он захерял. Мисс Паркер. Такое у меня было сценическое имя. Я и сейчас там иногда пою. А в те годы я там была вроде звезды. Все мужчины были у моих ног. А Джеремайя был совладельцем клуба. Довольно красивый парень. Он мне поначалу понравился. Такой крепкий орешек. И опасный. Меня это привлекало. Вот когда я забеременела от него, тут ты и поняла, кто такой на самом деле Джеремайя».